Последний рубеж. Громовержец с трудом разомкнул веки, пробежал рассеянным взглядом по тому месту, где он только что видел нимфу, но та уже ушла, и Зевсу не удалось ее снова найти. Огорченный бог перевел взгляд на поле битвы и подскочил от неожиданности. Он увидел Посейдона, ведущего в атаку яростные полчища греков, троянцев, изгнанных из лагеря и с трудом сопротивляющихся натиску врагов, Гектора, умирающего в тылу на берегу реки. «Ну, зараза!» – подумал Зевс. «Вот, выходит, зачем она мне тут голову морочила!» «Гермес, Аполлон, ко мне!» – заорал он. Гермес со своим неизменным чокроныч появился мгновенно. Аполлон на пару секунд задержался и, возникнув, сразу заворчал. «Ну, кому я еще понадобился? На меня хозяин ругаться будет за то, что я с работы ушел!» «Ты, Ахилл, это из себя не строй!» – рявкнул Зевс. «Я тебе не Фетида и даже не Агамемнон!» «Тартаре у меня капризничать будешь! Гермес, быстро убери оттуда Посейдона! Аполлон, мигом приведи Гектора в чувство! И пусть гонит греков обратно к кораблям! Вот, возьми мою эгиду! Помоги троянцам, с эгидой ты будешь смотреться солиднее!» Вызванные боги исчезли. «Гера!» – прорычал громовержец. Его супруга появилась немедленно. Ее взгляд был такой невинный и удивленный, что никто бы не подумал, что она догадывается, зачем ее вызывают. «Что ж это вы с Посейдоном с Гектором сделали, а? Мне что, снова тебя надо между небом и землей подвесить, чтобы ты наконец поняла, кто у нас в семье главный?» Гера недоуменно захлопала ресницами. «Ты что, дорогой?» – дрожащим голосом сказала она. «Ты думаешь, это я Посейдона на Гектора натравила? Да я небом и землей клянусь, и водами Стикса, и твоей головой, и нашим супружеским ложем. Посейдон сам в войну вмешался по собственной воле. Я бы ему сказала, чтобы он всегда делал только то, что ты велишь. Ну разве меня на Олимпе кто-то слушает?» Не поверить страшной клятве и честным глазам супруги Зевс не мог. «Если б мы с тобой, Гера, всегда действовали согласованно, — растроганно сказал он, — то никакой Посейдон не решился бы нам противоречить. И тебя бы все на Олимпе слушали, как слушают меня». Довольная своей хитростью, Гера со скоростью мысли перенеслась на Олимп, и оказалась в окружении богов, которые в беспорядке толпились перед ясновизором, пытаясь что-нибудь разобрать. Без комментариев, неожиданно покинувшего и Гермеса, это было нелегко. Все повернулись к Гере. Первой заговорила богиня правопорядка Фемида. «Что случилось? Зачем тебя Зевс так срочно к себе вызывал? Надеюсь, он не совершил по отношению к тебе ничего антиобщественного?» «Что ты спрашиваешь?» – сказала Гера, присаживаясь. Ее лицо выражало такую скорбь, что все боги прониклись состраданием и беспокойством. «Ты же знаешь Зевса. Я могла бы сказать, что от него услышала, но не хочу никого огорчать». «Расскажи, расскажи!» – наперебой загалдели боги. Гера величественно улыбнулась одними губами, ее лицо по-прежнему оставалось мрачным. «Мы зря спорим с Зевсом», – произнесла она. «Мы можем сколько угодно рассуждать, кто в этой войне победит, а кто проиграет. Но для него наше мнение ничего не значит. Он все равно сделает так, как считает нужным, что бы мы ни думали и ни говорили. Он решает, кому жить, кому умереть. Что поделать, он верховный бог и владыка над нами. Мы все не более, как его рабы. Захотелось ему, например, чтобы погиб Аскалав, и Аскалав убит. Кажется, я что-то не так сказала. Ах, прости, Арес, я совсем забыла, что Аскалав твой сын. Извини, я не хотела тебя расстраивать». «Не удерживайте меня!» – закричал Арес, хватая копье. Он уже совсем было помчался на помощь грекам, хотя Афродита это запрещала. Но Афина кинулась ему наперерез и вырвала из рук копье. «С ума, что ли, сошел?» – закричала она. «Ты хочешь нас всех под Тартар подвести? Мало ли смертных сейчас гибнет по папиной воле! За всех не заступишься!» Афина поставила копье к стене и села, обхватив голову руками. В это время буйствовавшего в битве Посейдона кто-то потянул за локоть, и рядом прозвучал вкрадчивый голос. «Скажи мне, о мудрый прорицатель Калхант, правда ли, что богам, томящимся в Тартаре, нельзя приносить жертвы?» Бог морей разгневанно обернулся, но, узрев перед собой неизменно доброжелательную физиономию Гермеса, тут же сменил гнев на огорчение и ноющим голосом ответил. «Ну что за дела в конце-то концов? Я Зевсу не подчиняюсь, я его брат и права такие же, как он, имею. Я морем управляю, он небом, а землей мы вместе правим, такой уговор был. Он не имеет права мне приказывать, так ему и передай. Пусть лучше своих детей воспитывает. «Я с тобой, дядя Посейдон, совершенно согласен», – с жаром ответил Гермес. «Но ты же знаешь этого изверга. Он ведь родного отца в Тартар спровадил. Неужели ты думаешь, что он после этого брата пощадит? Уж я еле его уговорил, чтобы он меня к тебе послал, а не молнию из перона. Я, конечно, быстрее молнии, но с молнией ты бы не смог припираться. Ты уж в этот раз согласись с ним лучше, а то он сейчас в таком настроении, что не только тебя, но и меня заодно в Тартар спихнет за то, что я тебя уговорить не смог». «Ну ладно», — смирился Посейдон. «Только ради тебя. Так и передай Зевсу, что это не из-за него, а потому что ты меня уговорил. И пусть знает, что это в последний раз. Нечего меня пугать. Я сам кого хочешь испугаю. Если попробует мной снова командовать, пусть пеняет на себя. Я ему такое устрою, не обрадуется». Сказав это, Посейдон описал в воздухе дугу, плюхнулся в море и исчез, вызвав этим кульбитом растерянность и недоумение в греческом войске. В это время Гектор только начал приходить в себя. Он сидел на земле, осоловело озираясь, и тяжело кашлял. «Ты что здесь прохлаждаешься?» – резко обратился к нему спустившийся с Иды Аполлон. «Не время тоске предаваться, быстро в бой!» «Ты кто? Чего тебе надо?» Глухо отозвался Гектор, еще не настолько пришедший в себя, чтобы узнавать окружающих. «Не видишь, я ранен. Чуть ноги не протянул». «Успокойся, Гектор. Я Аполлон. Меня Зевс тебе на помощь послал. Ничего не бойся, иди в строй». В этот момент Гектор действительно почувствовал необычный прилив сил, воспрянул телом и духом. Рана тут же перестала болеть, и он бодро побежал к сражающимся троянцам, одним своим видом воодушевляя их снова идти в бой. Ход битвы вновь переменился. «Гектор!» – с радостью кричали троянцы. «Гектор!» – с ужасом кричали греки. Многие из них сразу побежали прятаться за стену, но самые могучие герои, по приказу Посейдона вооруженные самыми большими щитами, остались перед рвом, выстроились фалангой, сомкнули щиты и, уставив копья навстречу врагу, приготовились встретить атаку Гектора. Им это удалось. Толпа троянцев, предводимая Гектором, летела на греческую фалангу и откатилась назад, оставив на копьях множество трупов. Гектор несколько раз повторял приступ, но прорвать ряды противника не мог, пока Аполлон, доселе спокойно наблюдавший за происходящим, не потряс перед греками эгиды и Зевса и не гукнул таким страшным голосом, что даже самые смелые поняли, что их отвага сейчас богам не угодна. Строй рассыпался, и общая битва тоже распалась на отдельные стычки, обращавшиеся всякий раз в пользу троянцев. Греки убегали в лагерь через открытые ворота. Кому повезло меньше, падали в ров на колья. «Все в бой!» – кричал Гектор. «Трофеев не брать! Кого вне боя увижу, тот сдохнет без погребения!» Не щадя коней, он гнал колесницу к воротам лагеря. Аполлон, выскочив перед ним, одним движением снес стену и завалил ей ров. В несколько мгновений он свел на нет то, что стоило греческому войску целого дня труда. Второй раз за день троянцы оказались у самых кораблей. При этом греки так страстно просили, проклинали и молили богов, что Зевс не выдержал и загремел громом, подавая им добрый знак. «Держитесь, дескать, все будет хорошо». Но троянцы тоже приняли этот знак на свой счет, ободрились и навалились на греков. Привет от Зевса взбодрил войска, и битва закипела с новой силой, на радость изблизи наблюдавшим воронам и издалека наблюдавшим богам. На этот раз ни ров, ни стена уже не мешали проходу, и троянцы ворвались в лагерь, не спешиваясь. С высоты колесниц они нападали на греков, забравшихся на корабли и отбивавшихся пиками и баграми. Патрокл в это время перевязывал рану Эврипила. Пока бой гремел вдалеке, за стеной лагеря, он перестал беспокоиться за соотечественников и не торопился с известиями к пославшему его другу. Но теперь, когда шум сражения опять стал слышен совсем рядом, он выглянул из палатки, ужаснулся и быстро засобирался к Ахиллу. Греки, стоя на кораблях, отбивали атаки троянцев, пытавшихся их корабли поджечь. Это был жестокий бой, не то что пару дней назад, со светскими беседами за фехтованием, благородными поединками и обменами оружием. Теперь греки бились насмерть, понимая, что если троянцы сожгут корабли, то даже оставшись живых, домой они уже не вернутся. Гектор добился того, чего не мог добиться Агамемнон. Обленившись и потерявший за долгие годы осады боевой дух, греческое войско превратилось в непобедимую армию, которую троянцы даже при помощи богов не могли осилить. Даже трусы, которые несколько дней назад готовы были, наплевав на честь Менелая и всей Эллады, бежать домой, сейчас сражались изо всех сил за свои корабли. Лучший греческий лучник Тевкар из-за щита своего брата Аякса, забыв про полученную накануне рану, обстреливал наступающих, и каждая его стрела несла смерть троянцам. Он уметил было и Гектора, и непременно попал бы, но Зевса это не устраивало, и тетива Тевкара лопнула, больно хлестнув его по руке. «Какой бог это сделал?» – в бешенстве воскликнул лучник. Тетива была совсем новая. Он сам сегодня перед боем ее натягивал, и просто так порваться она никак не могла. Лишившись своего основного оружия, славный лучник вынужден был вооружиться копьем и идти с ним в бой. Даже с помощью Зевса троянцы не могли поджечь корабли. Зевс сердился. Он уже мысленно обещал себе помочь грекам, как только их корабли загорятся. Но дело уже шло к тому, что помогать в этом случае будет некому. Никто не щадил жизни, защищая последние средства спасения. «Ну что же ты, Гектор?» – бормотал Зевс. «Ну постарайся уж напоследок, тебе жить-то совсем недолго осталось, но напрягись уж!» Атаки троянцев, как волны о скалы, разбивались о греческие щиты и копья. Большой Аякс, вооружившись шестом, перескакивал с корабля на корабль, отгоняя врагов то тут, то там. Наконец, рука Гектора прикоснулась к корме первого греческого корабля. Это был корабль Протесилая. Такая уж судьба этого героя. Он первый ступил на Троянскую землю, погиб в первом бою. Его корабль первым вытащили на берег, и теперь этот корабль должен был первым загореться, попав в руки троянцев. Но корабль еще не был в руках троянцев. «Огня!» – кричал Гектор, вцепившись в корму корабля, будто боялся, что тот вырвется и убежит. Троянцы мчались к нему с горящими факелами, но большой Аякс с высоты корабля отбивал багром каждого, кто приближался с огнем. 12 факелов выпало из рук убитых им троянцев.